Глава 24. Почему вы устаете и как с этим бороться? Вот потрясающий и очень важный факт. Умственная деятельность сама по себе не может вас утомить. Звучит абсурдно. Но несколько лет назад ученые попытались выяснить, как долго может функционировать человеческий мозг, не достигая уровня пониженной работоспособности, это научное определение усталости. К удивлению этих ученых, оказалось, что кровь, проходящая через мозг, когда он находится в активном состоянии, совершенно не отражает его утомление. Если вы возьмете кровь из вены поденщика во время его работы, то обнаружите, что в ней содержатся в большом количестве токсины усталости и продукты усталости. Но если бы вы взяли каплю крови из мозга, скажем, Альберта Эйнштейна, в ней бы не оказалось никаких токсинов усталости в конце дня. Итак, наш мозг может работать так же хорошо и так же быстро в конце 8-часового или даже 12-часового рабочего дня, как и в начале. Мозг совершенно не устает. Так почему же вы устаете? Психиатры утверждают, что в большинстве случаев усталость является результатом психического и эмоционального состояния. Один из самых выдающихся психиатров Англии, Хэтфилд, пишет в своей книге «Психология силы»: «Как правило, мы страдаем от усталости психического происхождения. Изнеможение чисто физического происхождения встречается редко». Один из самых выдающихся психиатров Америки, доктор Брилл, идет еще дальше. Он утверждает, 100% усталости здорового работника умственного труда вызваны психологическими факторами или, иными словами, эмоциональными факторами. Какие эмоциональные факторы являются причиной усталости работника, сидящего за столом? Радость? Удовлетворение? Нет, никогда. Скука, обида, сознание того, что его не ценят, ощущение бессмысленности своего труда, спешка, тревога, беспокойство. Именно эти эмоциональные факторы подтачивают силы кабинетного работника, способствуют его подверженности простудам, понижают его работоспособность, и он уходит домой с головной болью. В самом деле мы устаем от того, что наши отрицательные эмоции вызывают нервное напряжение организма. Страховая компания Metropolitan Life выпустила брошюру об усталости. «Тяжелая работа сама по себе, — говорится в этой брошюре, — редко вызывает усталость, которую нельзя вылечить хорошим сном или отдыхом. Беспокойство, напряжение и эмоциональные потрясения — вот три основные причины усталости. Часто именно они виноваты, когда причиной кажется физическая или умственная работа. Помните, что напряженная мышца никогда не отдыхает. Расслабьтесь. Сохраните свою энергию для важных дел. Теперь остановитесь, что бы вы ни делали, и проведите проверку своего состояния. Нахмурены ли вы, читая эти строчки? Чувствуете ли вы напряжение между глазами? Вы расслабились, сидя в своем кресле, или же вы сгорбились? Напряжены ли мышцы вашего лица? Если ваше тело не свободно и не расслаблено, как старая тряпичная кукла, то вы в этот самый момент создаете нервное и мышечное напряжение. Вы вызываете у себя нервное напряжение и нервную усталость. Почему мы создаем это ненужное напряжение в процессе умственной работы? Джоселин пишет: «По-моему, главным препятствием является почти всеобщая уверенность, будто трудная работа требует напряжения, иначе она не может быть выполнена успешно. Поэтому мы нахмурены, когда сосредоточиваемся. Мы сидим, сгорбившись. Мы заставляем свои мышцы делать усилия, что ничуть не помогает нашему мозгу в его деятельности». Приходится признать поразительную и трагическую истину. Миллионы людей, которые боятся зря потратить доллары, зря растрачивают свою энергию с безрассудством 7 пьяных матросов в Сингапуре. Как бороться с этой нервной усталостью? Расслабляйтесь, расслабляйтесь, расслабляйтесь. Научитесь расслабляться, когда вы выполняете свою работу. Легко ли это? Нет. Вероятно, вам придется изменить привычки, выработанные в течение всей жизни. Но стоит попытаться, так как это может произвести революцию во всей вашей жизни. Уильям Джеймс пишет в своем эссе «Евангелие расслабления»: «Присущая американцам сверхнапряженность, нервозность, спешка, чрезмерная энергичность и мучительная потребность в самовыражении – это дурные привычки, и не более того. Напряжение – это привычка. Способность расслабляться – тоже привычка. От дурных привычек можно избавиться, а хорошие привычки могут быть созданы». Каким образом вы расслабляетесь? Расслабляется ли сначала ваш мозг или ваши нервы? Ни то и ни другое. Прежде всего расслабляются ваши мышцы. А теперь попытаемся это сделать. Пожалуй, мы начнем эту процедуру с расслабления глаз. Прочитайте до конца данный абзац, а затем откиньтесь, закройте глаза и мысленно говорите своим глазам: «Отдыхайте спокойно, отдыхайте спокойно, не напрягайтесь, не хмурьтесь, отдыхайте». Отдыхайте спокойно. Очень медленно повторяйте эти слова в течение минуты. Наверное, вы заметили, что через несколько секунд мышцы глаз начали вам подчиняться. Вы почувствовали, словно чья-то заботливая рука избавила вас от напряжения. Может показаться невероятным, но за эту минуту вам открылась вся тайна искусства расслабления. Вы можете проделать то же самое с челюстью, с мышцами лица, шеи, плеч и всего тела. Но самым важным органом из всех является глаз. Доктор Эдмунд Джекобсон из Чикагского университета осмелился высказать мысль, что если вы умеете полностью расслабить глазные мышцы, то можете забыть обо всех неприятностях. Роль глаз в устранении нервного напряжения важна, потому что они расходуют до 1/4 всей нервной энергии, поглощаемой нашим организмом. Именно поэтому так много людей с совершенно нормальным зрением страдают астенопией. Они сами слишком напрягают свои глаза. Известная романистка Вики Баум рассказывает, как в детстве она встретила старика, который преподал ей один из самых важных уроков в жизни. Однажды она упала, ссадила колени и ушибла запястье. Старик ее поднял. Когда-то он был клоуном в цирке, и, отряхивая ее платье, он сказал: «Ты пострадала от того, что не умеешь расслабляться. Представь себе, что ты расслаблена, как носок, как старый скомканный носок. Пойдем, я покажу тебе, как это делается». Старик показал Вики Баум и другим детям, как надо падать, делать сальто-мортали и кувыркаться, и все время он повторял: «Представь себе, что ты старый скомканный носок, тогда ты обязательно расслабишься». Вы можете расслабляться между делом почти всегда, где бы вы ни находились, только не делайте усилий, чтобы расслабиться. Расслабленность означает отсутствие всякого напряжения и усилий. Думайте о чем-нибудь приятном и о расслаблении. Сначала пусть расслабятся мышцы ваших глаз и лица. Отдыхайте спокойно. Отдыхайте спокойно. Отдыхайте спокойно и расслабляйтесь. Почувствуйте, как энергия направляется от мышц лица к центру вашего тела. Представьте себя таким же свободным от напряжения, как младенец. Именно так вела себя великая певица-сопрано Галли Курчи. Эллен Джепсон рассказывала мне, что ей довелось неоднократно видеть Галли Курчи перед представлением. Она сидела на стуле, полностью расслабив все мышцы. Нижняя челюсть была расслаблена настолько, что буквально отвисала. Эта замечательная привычка не позволяла ей слишком нервничать перед выходом на сцену, она предотвращала усталость. Вот 5 рекомендаций, которые помогут вам научиться расслабляться. Первое. Прочтите одну из лучших книг, написанных по этому предмету, «Освобождение от нервного напряжения». Ее автор – доктор Дэвид Гарольд Финк. Второе. Расслабляйтесь, когда это возможно. Пусть ваше тело будет таким же мягким, как старый носок. Приступая к работе, я кладу на письменный стол старый носок темно-бордового цвета. Он напоминает мне о том, каким расслабленным должен быть я. Если у вас нет носка, подойдет кошка. Вы когда-нибудь брали на руки котенка, дремлющего на солнышке? Вы, наверное, заметили, что его голова и хвост свисают, как мокрая газета. Даже йоги в Индии советуют подражать кошке тем, кто хочет овладеть искусством расслабления. Я никогда не встречал кошку усталую, страдающую нервными расстройствами или бессонницей. Ее не терзают тревоги, ей не угрожает язва желудка. И вы тоже сможете уберечь себя от этих бед, если научитесь расслабляться, как кошка. Третье. Работайте в полную силу, но только примите удобное положение. Помните, что напряжение тела вызывает боль в плечах и нервную усталость. Четвертое. Контролируйте себя 4 или 5 раз в день и скажите себе, не прилагаю ли я чрезмерных усилий, выполняя свою работу? Не напрягаю ли я мышцы, которые не имеют никакого отношения к моей работе? Это поможет выработать привычку расслабляться. А как пишет доктор Дэвид Гарольд Финк, среди тех, кто лучше всего знает психологию, эта привычка широко распространена. Пятое. Проверьте себя снова в конце дня, спросив себя, насколько я устал. Если я устал, то это не от умственной работы, а от способа ее выполнения. Я оцениваю, насколько плодотворно я потрудился за день, пишет Дэниел Джоселин, не по своей усталости, а потому, насколько я не устал. Далее он говорит, когда я чувствую себя особенно усталым в конце дня, или когда раздражительность свидетельствует, что мои нервы устали, я знаю вне всякого сомнения, что в этот день я работал неэффективно и в количественном, и в качественном отношении. Если каждый деловой человек усвоит этот урок, тогда сразу же резко понизится смертность от гипертонии, и наши санатории и дома для умалишенных не будут так переполнены людьми, сломленными усталостью и беспокойством.